Вскоре появился городской голова вместе с сотником дружинников. Голоса на площади стихли. «Земляки, для всех нас настают тяжелые дни. Город окружили татары. Известно, что хотят басурмане. Денег, добра вашего, рабов для своих улусов». Толпа взорвалась возмущенными криками. «Не отдадим ворогу города! Лучше сами косьми поляжем, чем быть под татарином!» Посадник поднял руку, и голоса стихли. «Криками татар не испугаешь. На каждой улице старшина есть, вами же избранный. Будете подчиняться ему. Всем старшинам подойти ко мне. Женщинам, коли желающие есть, приготовить воду и дрова недалеко от всех трех ворот». К посаднику подтянулись старшины с улиц. Посадник коротко с ними разговаривал, и очередной старшина, забрав своих людей, направлялся к отведенному участку городской стены. Когда почти все разошлись, подошел к посаднику и я. Поздоровался. «И тебе доброго здоровья. Мы – охранники с обоза, москвичи. Уйти должны были сегодня. Да татары помешали. Теперь судьба города и наша судьба. Можете нами располагать. Как звать величать тебя?» «Юрий Котлов. Со мной еще три человека. Оружные». «Это хорошо». Посадник повернулся к сотнику. «Куда определим молодцов?» «Думаю, к воротам, что на Елец. Полагаю, татары там в первую очередь ударят. Перед теми воротами поле. Есть где на конях порезвиться. Слышали? Ступайте с Богом. Храни вас Господь». Мы направились к воротам. Здесь уже было десятка 3-4 дружинников и столько же ополченцев. Распоряжался всеми усатый, кряжистый десятник. Наверху на стене были только дозорные. По приказу десятника Панфила разобрали ближайшую избу и заложили бревнами ворота, самые уязвимые места любой крепости. Теперь, даже если татары разобьют тараном ворота, дальше им не пройти. Нет, кое-где пролезть ползком можно, но ведь и мы ждать не будем, когда татарин сползет с бревен. После разборки одной избы взялись за другую. Уцелеет город, отстроит новую избу. Леса вокруг полно, а не уцелеет, некому в избе жить будет. Рационально мыслят горожане, в этом им не откажешь. Бревна второй избы скоро принялись пилить. Надо было приготовить дрова. Греть в здоровенных котлах воду и смолу, чтобы при приступе лить на нападающих со стены. Жестоковато, но и век такой. Хочешь выжить, все средства хороши. Когда вся изба оказалась попиленной на чурки, присели отдохнуть. И почти тут же дозорные закричали: «Переговорщик едет!» Мы взобрались на стену. Через поле прямо к воротам скакал татарин, держа на поднятом копье белое полотнище. Подскакал поближе, встал у ворот. «Эй, русичи! Мурза Бакжак к вам пожаловал! Почему ворота закрыли? Не встречаете посланца великого хана Ахмат-Гирея?» Десятник тут же прокричал в ответ: «В гости с оружием да без приглашения не ходят». «Русичи, лучше открыть ворота, тогда город останется целым». «А зачем же тогда открывать?» «Мы заберем себе только золото да серебро, да девок на потеху. Не повезем же мы с собой ваши дома из деревьев». «Нет, уходи, передай Мурзе. Легкой добычи вам здесь не видать». «Тогда готовьтесь к смерти». Гонец сорвал с копья белую тряпку, развернул коня и ускакал. Воины загомонили. «Ишь, ворота ему открой. Живы сами без голов останемся. Женок да деток в полон угонят. Добро по своим узлам растолкают, а город сожгут». «А кто такой этот Ахмат-Гирей?» «Хан Ногайский. Уже не первый раз на Русь ходит. Только это не главные силы, коли Мурза Бакжа у них главный. Небось, часть войска в набег послал, за добычей, только поздновато что-то. Обычно они летом набеги делают, а тут уж осень на дворе, скоро белые мухи полетят. А то и ладно, побыстрее от наших морозов в свои степи уберутся». Воины спустились со стен вниз, готовить город к обороне. Пока шли разговоры, женщины успели в котлах приготовить кашу с мясом. Запасы из подвалов не трогали. В первую очередь резали скотину. Через неделю ее кормить нечем будет. Подвоза из деревень не будет. Да и есть ли они еще, деревни-то? Да мы не зря поднимались. Небось, татары уже там прошлись. Не спеша покушали. Чего торопиться? Теперь у мужчин одна задача – удержать город. Нет других, более важных дел. Оставлена работа. Все мастеровые – кожевенники, гончары, ювелиры, кузнецы, плотники – стали ополченцами. Я собирался, пока нет дел, прилечь в укромном месте со своими молодцами, как дозорные закричали. «Тревога! Татары на приступ идут!» Все вскочили и бросились на стены. В клубах пыли на город мчались татары. Стучали копыта, дрожала земля, воздух звенел от визга татар. «Алло! Алло!» Лава приближалась, стали видны лица, блестели сабли в руках. «Поберегись!» – закричали сбоку. От неожиданности, а может рефлекторно, я присел. Со зловещим шелестом на город и стены обрушились стрелы. С тупым стуком они входили в бревна стены, перелетая и за стену. Закричали раненые. Я осторожно выглянул. Татары крутили так называемое колесо. Одни подскакивали, пускали стрелы, тут же уносились прочь, а их место занимали другие. За считанные минуты стены стали похожи на ежа. Повсюду, с навесов стен, с крыш домов, из земли, торчали татарские стрелы. На площади у котлов билась в агонии женщина. Остальные в страхе убежали в избы. Несколько ополченцев, неосторожно высунувшихся со стены, были убиты. Я зарядил арбалет, не поднимая головы, высунул руку за стену и спустил тетиву. Тут и целиться не надо. Сплошная масса людей и лошадей. В кого-нибудь да попадет. Просто было противно сидеть и бездействовать. Десятник сразу заметил и шикнул на меня. «Чего болты зря переводить? Подожди, пока на приступ пойдут». «А сейчас не приступ?» «Нет, попугать хотят, силу свою показать. На конях они не штурмуют. Может, сегодня и не будут. Чай в окрестных лесах, пленники из деревень лестницы срубят, вот с ними они и пойдут. Стены-то невысокие, не Псков чай, а ли Новогород». И правда, поорав и постреляв, татары отхлынули, только пыль оседала на стены. «А чего же они с зажженными стрелами не стреляют?» – проявил я осведомленность. «Зачем же зажигать? Добыча сгорит. В целости взять хотят. Ладно, дозорным остаться на стенах, остальным вниз. Наши стрелы достать можно. Соберите, пригодятся еще».